Яна Рейнер. Штормовая петля. Пролог. Меня зовут Иван Ерохин. 30 лет назад со мной приключилась история, которую многие из вас сочтут бредом сумасшедшего. Одно время я сам считал точно так же. Но с каждым годом вера в правдивость тех событий лишь укреплялась. Я долго молчал, опасаясь косых взглядов и перешептываний за спиной. С умалишенными в наше время разговор короткий. Но сейчас мне нечего терять. Волей судьбы я прожил фантастически долгую жизнь. Однако и плохое, и хорошее рано или поздно заканчивается. Главное, я больше не боюсь поведать вам правду. Все началось незадолго до моего 20-летия. Год выдался отвратительным. Войны кланов, постоянные набеги черного рынка, частые шторма и гоны мутантов. Мне пришлось покинуть ставший родным поселок и снова встать на путь бродяги. Только так можно было отыскать пропитание и не сдохнуть от бандитской пули. Бандиты брезговали трогать странников. Считали нас вонючими бомжами, с которых нечего взять. Во многом они были правы. Но не во всем. Впрочем, сейчас это не имеет значения. В тот злополучный день я топал по шпалам ржавой железной дороги. По левую руку стояла громада леса, по правую простирались выжженные луга. Обычная растительность не умела защищаться от летнего зноя и вспыхивала от малейшей искры или окурка. Я шел, страдая от жажды и стертых в кровь стоп, надеясь, что полотно приведет к какому-нибудь населенному пункту. Городу, селу, да хоть к хутору в 5 домов. Среди разварин всегда есть чем поживиться. Но вышло так, что вскоре поживиться пытались уже мной. Я заметил валяющийся под насыпью грузовой вагон. Понятия не имею, как и при каких обстоятельствах произошло крушение, но темное ржавое нутро облюбовала стая диких собак. Псы выскочили из укрытия, как черти из табакерки, и с громким лаем устремились за мной. Спасло меня лишь одно. Животные больше походили на обтянутые плешивыми шкурами скелеты. Остатков сил хватило на жалкую 100 метров, после чего преследователи перешли на труссу. Мне даже стало их немного жалко. Барбосы едва переставляли лапы и часто дышали, высунув покрытые гнилым налетом языки. Но как бы я ни любил собак, кормить их с собой не собирался. Так мы и шли несколько часов, пока я не заметил неподалеку от железки заброшенную деревню. Стая проводила меня до крайней хаты, после чего повела себя весьма странно. Псы закрутились волчком, взвыли и бросились на утек, поджав хвосты. Это меня насторожило. Среди развалин мог прятаться хищник пострашнее этих кабыздохов. Я снял с плеча верную двустволку и осмотрелся. Да уж, когда-то в поселке кипела жизнь. 2 десятка домов, церковь, дом культуры, автомастерская. Неплохо для средней полосы моей необъятной родины. Взобравшись на крышу одиноко стоящего сарая, я заметил в центре деревни здоровенную яму. Пересохший пруд? Возможно. Или горе-вояки бомбанули мимо цели во время борьбы с наступающим лесом? Уже не узнать. Мое внимание привлекла странная конструкция на дне. Нечто вроде беседки с развороченной металлической крышей. Под навесом стоял большой ящик с откидной крышкой темно-зеленого цвета. Чуть поодаль лежал дизельный генератор, наполовину утопленный в болоте. Я соскочил с крыши и резвым шагом направился к спуску в яму, держа ружье наготове. В тот момент я понятия не имел, что за штуковину нашел. Но в ней вполне мог остаться хабар, какие-нибудь микросхемы, цветмет. Бродяге все сгодится. Перепрыгивая с кочки на кочку, я добрался до беседки и заглянул в ящик. Там лежала блестящая коробка со множеством продолговатых отверстий на боках. Несмотря на едкие испарения, коробка выглядела как новая, будто ее вчера сюда положили. Никогда прежде мне не доводилось видеть подобные устройства. Наверняка эта хреновина ценная, думал я, соображая, как вытащить находку из пазов. Коробка ни в какую не поддавалась. Я обошел островок и заметил точно такую же штуку на дне глубокой лужи. Пачкаться не хотелось, да и вода могла быть отравленная. Зато неподалеку нашелся кусок арматуры, и старый, покрытый засохшей грязью, планшет. Судя по золотой звезде, некогда он принадлежал офицеру армии Возрождения. Повесив планшет на плечо, я попытался вытащить блестящую коробку. С помощью арматуры у меня получилось в два счета. Но не успел я обрадоваться добыче, как случилось невероятное. Прямо над моей головой стал зарождаться шторм. Ни тогда, ни сейчас я не слышал о стихии, возникающей вдали от леса безо всяких причин. Все вокруг посерело, утратило цвета. По небу разлилась свинцовая клякса и, словно купол, нависла над деревней. На беседку упал белесый столб света, закрутился, подобно смерчу, поднимая в воздух комья грязи и тины. Да, зрение могло меня обмануть. Да, я мог надышаться аномальной гадостью и увидеть мираж. Но как объяснить сбивавшие с ног порывы колючего ветра? Сильнейший запах озона, нарастающий, давящий на уши гул. Вне всяких сомнений, я стал свидетелем мгновенного, словно взрыв шторма, возникшего на ровном месте. Но не мог же лес так рассердиться на странника, решившего побродить среди руин. Впрочем, тогда мне было не до размышлений. Я на всех парах помчался к ближайшему укрытию, Дому культуры. Несмотря на дырявую крышу и выбитые окна, здание выглядело довольно крепким и надежным. Что ни говори, а во времена Союза умели строить на совесть. Забравшись внутрь, я спрятался за сценой, единственном глухом уголке в ДК. При определенном везении я мог даже выжить. Но шторм успокоился так же быстро, как и начался. Ветер стих, гул исчез. Однако серая пелена продолжала висеть перед глазами. Ощутимо похолодало. Будто на дворе стояла середина осени, а не начало августа. Я чиркнул зажигалкой. И тусклое пламя высветило рядом со мной весьма неприятную находку. Полуистлевший труп в гнилом камуфляже. Без половины черепа. В правой руке покойник сжимал обрез. Судя по пятнам на стене, неизвестный вышиб себе мозги прямо здесь. Заполз сюда, так же, как и я, испугавшись стихии. Вставил стволы в рот и спустил оба курка. Но зачем? Меня передернуло. Я слышал много историй об ужасах шторма, о проникающих под кожу спорах, о буйстве аномалий, которые могли внезапно проявиться прямо под ногами, и прочих смертельных ловушках, каждый раз новых. Но ведь ничего, кроме потери цвета, этот шторм не вызывал. «Что ж ты так, родной?» – прошептал я, ощутив внезапный прилив сочувствия к мертвецу. От сантиментов меня отвлекли тихие шаги снаружи. Подползя на карачках к окну, я выглянул на улицу и обомлел. «Мало мне шторма, а тут еще это». По деревне бродили солдаты. Все в костюмах химзащиты, на головах противогазы, за плечами калаши. Откуда они взялись, причем так быстро, непонятно. Может, у них лагерь неподалеку? Например, в автомастерской на другом краю поселка. Судя по перемещению, бойцы занимались патрулированием своих участков. Трое нарезали круги на краю обрыва, пара караулила церковь. Остальные шастали поодиночке меж домов. Несколько раз к нам в поселок наведывались вояки и даже стояли лагерем неподалеку. Солдафоны постоянно о чем-то разговаривали, отдавали приказы, орали на духов, травили байки и анекдоты. Эти же все время молчали. Что же они тут делают? Интересно, конечно, но докапываться до истины я не собирался. Если у армейцев очередная секретная операция, меня выпустят отсюда только с пулей в затылке. Пока вояки заняты, нужно сваливать. На всякий случай я обшарил останки самоубийцы. В кармане нашлась граната. Какое-никакое подспорье. Стараясь не шуметь, я подошел к пролому в торце здания и выскользнул наружу. В нескольких шагах от меня начиналась граница штормового купола. Прежде чем касаться аномалии рукой, я бросил в нее камешек. По свинцовой глади разошлись круги. Ладно, рискнем. Пальцы ощутили склизкий холод, будто я засунул руку в студню. Никаких видимых следов, контакт с преградой не оставил. На всякий случай я глубоко вздохнул и шагнул вперед. Очнулся в том же закутке Дворца культуры, по соседству с мертвецом. Что случилось, не помню. Вырубился, что ли? Кто же меня сюда дотащил? Армейцы? Плохо. Но раз не пристрелили сразу, значит, еще не все потеряно. Оружие не забрали. На всякий случай я оставил его за сценой и вышел на крыльцо с поднятыми руками. К моему удивлению, часовых поблизости не оказалось. Лишь один боец неподвижно стоял на краю обрыва, ко мне спиной. Собравшись с духом, я решил пообщаться со своим пленителем. «Уважаемый», – начал я, осторожно шагая в сторону солдата. Тот даже не шелохнулся. «Эй, братишка, можно переговорить с командиром? Я ничего не видел, а если и видел, никому не скажу. Честное слово, ваши дела меня не касаются». Солдат продолжал стоять, как истукан. Заснул на посту, что ли? Я коснулся плеча бойца. Тот вдруг резко развернулся и засветил мне прикладом прямо в скулу. А затем пустил короткую очередь в грудь. «Что за чертовщина?» Проведя рукой по черному вязаному свитеру, я нашарил несколько прорех от пуль, но никаких следов на теле не обнаружилось. Идиотизм какой-то. Зачем стрелять в пленника, а потом лечить живокостами? Не проще ли оглушить и сопроводить в ДК? Поехавшие какие-то. На глаза им лучше не попадаться и уж тем более не трогать. Не зная, что делать дальше, я решил осмотреть планшет. Может, внутри найдутся какие-нибудь документы, прольющие свет на ситуацию. Кстати, о свете. Я подошел к окну и достал из сумки записную книжку в кожаном переплете. Страницы пожелтели, отсыревшие чернила расплылись, но были еще читаемыми. Кажется, это дневник командира всех этих молчунов в Химзе. 17 сентября 2025 года. Майор Вольнов с отрядом из 10 человек прибыл в Рудню. Задача – охрана объекта «Штормовая петля». Особое внимание уделить батареям. Ни одна не должна пропасть. 1 мая 2026 года. Что-то пошло не так. Устройство не защищает от шторма, а наоборот, вызывает его. Умники уехали на базу, якобы для консультаций. Нас оставили на постах. 12 мая 2026 года. Вернулся один умник, попытался настроить петлю. В итоге бабахнуло так, что посреди деревни образовался огромный котлован. Из центра бьет столб света. Небо заволокло свинцовым маревом. Ребята нервничают. 23 мая 2026 года. Взрыв раскидал по Рудне все батареи, кроме одной. Бойцы нашли их и караулят. Без умника трогать опасаются, а того порвало на кусочки. Если завтра не придет смена, отошлю посыльного на базу. Так, непонятно. Дата непонятна. 2040 год. Мсмгл отстывбрцы. Мзстрлтты. И большими буквами НВЧН. Майор определенно поехал крышей. Неудивительно, если он обращается с пленными подобным образом. Надо поймать одного вояку и как следует допросить, что здесь произошло и почему меня не выпускают. Я выглянул наружу и заприметил неподалеку патрульного одиночку. Он бродил вперед-назад у самой границы купола, и совсем рядом от его маршрута росло невысокое деревце с раскидистой кроной. То, что нужно. Оставив плащ и ружье в закутке, я по-пластунски двинулся к цели. Высокая трава и стены домов скрывали меня от посторонних глаз. Дождавшись, когда боец отвернется, я вскарабкался на дерево и затаился в листве. Сердце то и дело пропускало удары. Ладони вспотели и постоянно соскальзывали с веток. Прежде мне доводилось проворачивать куда более опасные дела. Но в тот момент меня охватил животный страх. Когда часовой прошел под деревом в первый раз, я струсил и остался в укрытии. Лишь на втором заходе удалось осуществить задуманное. Я перекрестился и рухнул прямо на голову ничего не подозревавшему армейцу. Тот растянулся на земле и обмяк. Надеясь, что не перестарался, я схватил языка и затащил в ближайший сарай. Боец попался на удивление легким. Не кормят их тут, что ли? «Эй!» Я тряхнул пленника, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в мутных стеклах противогаза. «Слышишь меня? Что за фигня тут происходит? Как пройти через купол? Эй!» Солдат не реагировал. Нутро похолодело. А не убил ли я парнишку часом? При падении что-то подозрительно хрустнуло. Может, ветка? Может, шея? Одним махом я стащил с бедняги противогаз и увидел вместо лица голый серый череп. Так быстро я не бегал никогда в жизни. Ни от разъяренного горбуна, ни от пьяных байкеров-отморозков. Добрался до ДК за пару секунд, ей-богу. Рухнул в темном углу, заблевал все штаны. Меня трясло так, что едва мог вдохнуть. По щекам градом катился ледяной пот. Глаза щипало от слез. Что это? Морок? Галлюцинация? Сумасшествие? Ведь он... оно... это двигалось. Ходила туда-сюда, наблюдала за местностью. Вело себя как живое. Господи! Я сидел, обхватив колени руками, и судорожно пытался себя успокоить. Получалось плохо. Если оставить эту чертовщину без какого-либо ответа, чердак съедет окончательно и бесповоротно. Всему должно быть разумное объяснение. Может, то вовсе не череп, а маска? Или необычная татуировка? Глаза у страха велики, как говорится. Но выяснить правду можно лишь одним способом. Я поднялся. Трясущимися руками схватил ружье и направился к сараю. К середине пути колени даже перестали подкашиваться. Но когда я заглянул в сарай и не увидел там никого, сознание не выдержало. Очнулся там же, где вырубился, целым и невредимым. Еще раз внимательно осмотрел постройку. Никаких следов, кроме примятой травы перед входом. Как раз там, где я волочил тело. Наверное, скалящийся череп мне померечился. От долгого нахождения в аномальной зоне и не такое бывает. Солдатик очухался и пошел по своим делам, почему-то наплевав на сопящего рядом вооруженного бродягу. Ну, мало ли. Пошарив по сараю, я нашел висящий на гвоздике медвежий капкан. Неплохая штука. Голую ногу отчекрыжит только так. Еще заметил широченную дыру в крыше. Пролом находился аккурат под стогом соломы. Разметав его ногой, я наткнулся на серебристую коробку. Ага. В памяти всплыли отрывки из дневника. Взрыв, разбросанные по деревне батареи. Шторм. Чем бы ни была эта аномалия, ее явно вызвал давешний эксперимент. Купол, кстати, возник аккурат в тот момент, когда я выковырял устройство из ящика. А что, если вернуть его на место? Иных мыслей на этот момент не имелось. Взведя курки, я зашагал к яме. Троица патрульных стояла на своих местах, образуя равнобедренный треугольник. В принципе, если подстрелить пару ближних, можно будет успеть добраться до беседки. А что потом? Повезет, очнусь в ДК живым и здоровым. Не повезет. Перед глазами встал образ самоубийцы, без половины башки. Нет, уж лучше в бою, чем так. Упор в плечо, прицел, выстрел. За несколько лет в родном поселке мне довелось поохотиться на разных тварей. И на громадных шатунов, и на мелких юрких крысобелок. Опыт стрельбы имелся, и не маленький. Первому солдату попал в спину. Тот дернулся и рухнул в траву. Кем бы вы ни были, ребятки, вас можно убить. Ну или хотя бы вывести из строя на время. Со вторым вышло не так гладко. Крупная дробь разодрала бедро. Боец вскинул руки и скатился вниз по склону. Позабыв обо всем на свете, я рванул к центру ямы. Пару раз в опасной близости поднимались фонтанчики брызг. Но ранение бок отвел. Недаром на противоположном берегу стояла церквушка. Добежав до беседки, схватил вытащенную недавно батарею и вставил в паз. Коробка отчаянно сопротивлялась. Пришлось буквально вколачивать ее железным прутом. Утерев пот со лба, взглянул на небо. Свинцовый купол, если и стал прозрачнее, то совсем чуть-чуть. Оценить результат по достоинству помешал короткий всплеск под ногами. Опустив взгляд, я заметил меж ботинок осколочную гранату. Черт! Хлопок, обжигающая боль, темнота. Прогнивший потолок ДК перед глазами, изодранные в клочья штаны, но целые ноги, без единого шрама. Да уж, живокосты тут ни при чем. От артефактов остаются следы, а тут... Но сейчас это не главное. Куда бы я ни попал, что бы эта аномалия собой не представляла, устройство военных еще работает. Если запихнуть в ящик все батареи, купол вполне может исчезнуть или ослабнуть настолько, чтобы выпустить одного человека. Да, это план. Иных вариантов я не видел. Потеряться во времени не хотелось. Засовывать ружье в рот тоже. Значит, будем искать батареи. В дневнике упоминалось, что солдаты охраняли коробки после взрыва, но трогать их опасались. Скорее всего, эти заблудшие души и по сей день стоят на вечном посту. Я вскарабкался на крышу Дома культуры и разведал местность. Троица солдат, как и прежде, ошивалась у болота. Что же, логично предположить, что воскресаю не я один. Пожалуй, стоит первым делом проверить церковь. Она стоит на отшибе, и у меня будет достаточно времени до того, как хренова нежить сбежится со всей деревни. Прихватив капкан, я потопал к намеченной цели. Рядом с церквушкой лежало старое кладбище, за плитами которого я и спрятался, наблюдая за вояками. Те около минуты стояли у дверей, после чего шли в обход. Для установки ловушки времени более чем достаточно. Спрятав подарочек в густой траве под крыльцом, я проник в здание. Да уж, время не щадит ничего. Иконы и кадила валялись на полу среди мусора и трухлявых досок. На первом этаже коробок не обнаружилось. Пришлось карабкаться по скрипящей и шатающейся лестнице, норовя рухнуть вместе с ней. К счастью, все обошлось, но коробок я не заметил. Ну не зря же здесь охранники ошиваются. Оставалось последнее место – купола. Через широкий разлом в стене я залез на крышу, оттуда по хлипкому помосту в купол. Некогда тут обустроили снайперскую позицию, что не мудрено, вид на деревню открывался потрясающий. Именно здесь поблескивала пара батарей. Повезло так повезло, сразу две штуки. Я схватил одну и пополз к выходу. Чертов ящик весил 10 кг, с таким не побегаешь. Впрочем, и не пришлось. Едва я коснулся батареи, солдафоны как с цепи сорвались. Послышался дробный топот, сменившийся щелчком пружины. Капкан сработал, но ни крика, ни стона, хотя острые зубья впились в ногу на всю длину. Если там, конечно, нога, а не обтянутая дутой химзой кость. Я вспомнил череп под противогазом и вздрогнул. Но предаваться страху не было времени. Напарник часового уже взбирался по лестнице. Мне оставалось лишь спрятаться в куполе и взять проем на прицел. А еще понадеяться, что у вояки не окажется с собой гранаты. Повезло. Едва враг высунул башку из щели, я выстрелил. Солдат грохнулся вниз, башка скатилась по крыше. Картечь, что с нее взять? Катящаяся черепушка навела меня на очень неплохую мысль. Я схватил батарею и швырнул на скат. Коробка спортивным лязгом съехала по металлическому покрытию крыши и приземлилась прямо в болото. Следом тут же отправилась вторая, но до цели не долетела, плюхнулась на самом краю ямы. Чертыхнувшись, я побежал к выходу, но в этот раз лестница не устояла. Кажется, я сломал позвоночник. По крайней мере, ничего ниже поясницы не чувствовал. Зато отчетливо слышал неспешно приближающийся лязг. Повернув голову, увидел бредущего ко мне солдата. Впившийся в ногу медвежий капкан ему ничуть не мешал. Ну, снова здравствуй, Дом культуры. Отыскать оставшиеся батареи не составило труда. Гораздо сложнее было дотащить их до болота. Я успевал пройти несколько шагов, прежде чем охрана решетила меня пулями. Да, больно и неприятно, но иных способов подключить устройство я не придумал. Потратив около 3 часов, я собрал 9 коробок из 10. Последняя находилась в автомастерской. Но прежде чем взяться за нее, следовало решить крайне важную задачу – убить одним махом всех солдат и при этом самому остаться в живых. Только так я мог выкроить достаточно времени для активации штормовой петли. Решение пришло по пути в мастерскую. Рядом с окружающим постройку бетонным забором я заметил небольшой сарай. Внутри, до самого потолка, лежали газовые баллоны. Ну что, солдатики, пришло время решающего боя. Расправившись с охранником, я схватил батарею и вышел во двор. Часовые у болота отреагировали молниеносно, однако стрелять не стали. Меня заслоняли стволы деревьев и постройки, так что воякам пришлось немного пробежаться. Когда они приблизились на достаточное расстояние, я метнул найденную недавно гранату прямо в сарай, а сам распластался за забором. Рвануло так, что купол задрожал, как мыльный пузырь на ветру. Пока разбросанные повсюду тела исходили серой дымкой и медленно растворялись, я схватил батарею и юркнул в яму. Когда последняя коробка вошла в паз, послышался нарастающий гул. В глазах то темнело, то светлело, словно яркий день сменялся ночью за доли секунды. Раздался еще один взрыв, и я потерял сознание. Очнулся в том же закутке Дома культуры. Сперва до смерти перепугался, а вдруг ничего не получилось. Но проклятый купол и живые мертвецы исчезли. Цвета вернулись, и над рудней ярко светило солнце. Собрав пожитки, я бросился, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого места. С тех пор прошло 30 лет, но мне до сих пор снятся кошмары. Такая вот история. Хотите, верьте, хотите, нет. Мне уже все равно.